Генеральскую посылку он уже доставил по адресу, капитанскую же должен был вести дальше. И тут-то вдруг ему подумалось, что он лишь немножко ее почнет, а там, глядишь, впоследствии и добавит, так что все обойдется совершенно безгрешно. Но только не обошлось. Во-первых, собеседницы Евгения Родионовича, весело и непринужденно болтая, удивительно быстро съели консервы, а бутылки с топленым маслом открыли и жарили на электрической плитке гору сэндвичей, как выразилась та блондинка, из-за которой товарищ майор медицинской службы и распустил свой кудрявый хвост. Во-вторых, следуя по дальнейшему своему маршруту, Женечка посылку не восполнил, а докушал оставшиеся две коробки колбасы. Ну и в-третьих, на квартиру капитанши, разумеется, не зашел. Как мог он передать письмо, где упоминалось содержимое того ящичка, который товарищ Степанов любезно согласился доставить, дорогая моя Жинка, тебе, если даже самый ящичек он выкинул в оконное окошко? Дальше пошло и того хуже. В сенях своего санитарного управления Степанов, возвратившись из командировки, совсем неожиданно встретил раненого капитана. Капитан бросился к майору с расспросами, и Женя, помимо своей воли, единственный из хорошего и даже дружеского расположения к капитану, соврал про капитаншу, как он у нее чай пил, и как она его сэндвичем с колбасой угостила, и как все было тепло и симпатично. И вот только письмо он не привез, забыл, простите, забыл, неизвестно где и как. А в послевоенном июне Женя еще раз встретил капитана в ресторанном зале Ярославского вокзала. Капитан бы его и не приметил, но Женя был немножко под шофе, самую малость, и очень расположен к человечеству. В капитане померещилось ему что-то знакомое. Он старательно выждал мгновение, когда глаза их встретились, и закивал, закивал, заулыбался с фронтовым приветом: «Дружище, здравствуй! Где встречались, а где? Эх, война, войнишка!» Он все это кивал и улыбался, а капитан все сдвигал и сдвигал брови, борясь, видимо, с желанием подойти и высказаться. И только когда, откинув стул ногой, капитан поднялся, отворотился и ушел, Женя вспомнил ящичек, консервы, масло и блондинку с подружками. Вспомнил и немножко даже поежился, так погано ему стало. И не от стыда, нет, от страха. Такие капитаны бывают дрочливыми, врежет, а потом объясняйся. И сегодня, нынче только что он улыбался и кивал Штубу, совершенно как тому капитану в ресторанном зале, кивал и улыбался, а зачем, для какой пользы? Ведь лицо у Штуба было совершенно такое же, как у капитана в их последнюю встречу, брезгливое. Вот так и пошло в этот день через пень-колоду, по нехитрой формуле деда Мефодия: хвост долог и нос не короток, стоит, как кулик на болоте, да перекачивается, нос вытащит, хвост увязнет, а хвост вытащит, носу завязнуть. Сделался Евгений вдруг испуганным. Даже воробьи заклюют. Возвратившись от Штуба, заперся у себя перед приемом трудящихся. Была среда, приемный день. Выпил брому для притупления, ослабел слегка, принял таблетку кофеина, возбудился излишне, а тут вдруг заявились две красотки, сестры Вера Николаевна Вересова и Любовь Николаевна Габай, веселые, пахнущие морозом и духами, и с прямым заявлением Любы: да, сбежала, дезертировала, причина не важна, если вы тут действительно начальство, определите на должность. Женька вначале повел себя очень даже фарсисто, но тут же напугался одной даже мысли о Горбанюк и пошел вывязывать узоры и плести кружево о сложности обстановки и о том, что в самом Деунчанске, кроме как устименковское хозяйство, все прочее вроде бы и укомплектовано, что же касается до дальней периферии, то тут он готов предоставить. А мне хоть и сверхдальняя, без всякого надрыва перебила Любовь Николаевна, мне любая периферия не страшна. И еще одного отличного доктора к вам туда привезу.